эпизодически. Положительно то, что сейчас получается увидеть действительно объективную информацию от кандидатов. В частности, я видел выступление Костусева по делу, все по существу, все объективно. Знание всей нашей нелегкой жизни, всех этих деталей. Мне это неинтересно. Поскольку я знаю, что исход предрешен, достойного противника президенту просто нет. Ну, скажем, поэт Никляев, пускай бы писал стихи. А он хочет стать президентом. Аж какие достижения в области управления государством, в экономике. Я же не знаю. Слышим. Глядели всех кандидатов. Наибольшее выражение Статкевич и Санников. Не по паперце читают, смотрят вперед. Правду кажут, правду. Очень короткое время. Они спешат. Это смазывает впечатление. Народ нельзя пугать. После долгого молчания выкладывать мгновенно все, это трудно воспринимается. Людей надо готовить. Электорат – вещь хрупкая. Пока ярких таких кандидатов в президенты не видно. Более склонен к Никляеву. Похоже, что человек трет, заинтересован. Может, в Беларуси изменится что-нибудь. Ну, смотрю. Симпатичные хлопцы. Говорят правильно, но ведь правильно и сантехники говорят. Времена революции прошли. Сейчас надо потихонечку отстаивать свои взгляды. Хотя речка начинается с ручейка. Я одного слышал, Михалевича. Ну, по-моему, он толково так объяснял. Но насколько этот человек соответствует данной должности, это же очень ответственная работа. И насколько он может притворить то, что он задумал, я этого сказать не могу. Слушаю, только откуда вот эту грязь они хватают? Обливают это Лукашенко, его обзывают, какой он диктатор. Оппозиция. Что она предложила, чтобы помочь Лукашенко? Не особо. Я с кандидатом определился уже, поэтому. Ну, Александр Григорьевич. Смотрю. А вот Влас вчера выступал? Да, от БНФ. Он очень несерьезно говорил. Говорил больше всего о флаге, о выводе страны из кризиса. Я еще не сделал свой вывод. А мне кажется, пока нету достойных кандидатов.